Круговые лютики. Мы тоже цветение средь луга цветного. Мы тоже растение, но роста иного. Нас выгнало выше, а братья отстали. Росли они тише, друг к другу припали. Так ровно и цепко, головка с головкой. Стоят они крепко, стоять им так ловко. Ковер все плотнее, весь низкий, весь ниже. Нам небо виднее, и солнце нам ближе. Ручей нам и звонок, и песнь его громче. Но стебель наш тонок, мы ломче, мы ломче.